Тетя Валя, тетя Валя. Что тебе нужно от старухи ночью? Тетя Валя, давай поговорим. У тебя есть... О чем? Да хуй тебе место квартиры! На зарплату есть 100 рублей?